И это правильно. Разгорячился главный идеолог партии. А мы отступаем к единоличникам. Неверно рассуждаешь, останавливаю Суслова голосом Итуша в известном фильме. Это обходной маневр, а не стратегия. Мы пока не готовы к мощному рывку вперед и обязаны, повторяю, обязаны использовать все имеющиеся возможности. А сейчас что у нас есть? Колхозник, лишенный своего приусадебного хозяйства, забирает продукты из общего колхозного подворья, то есть в итоге их не достается рабочему в городе. На рынках также шаром покати, цены на все растут, горожане недовольны продовольственным снабжением, киваю на пухлые папки с документами. Во сколько возмущенных писем от трудящихся, и что ты предлагаешь взамен? Тратить валюту на закупки за рубежом? Так в этом году нам так и так придется покупать зерно. Это за валюту, что нам как воздух нужна для создания новых производств. Тех же заводов по производству удобрений. И не забывай, что труд, именно честный труд, понятие на Руси благородное. Крестьянину все достается тяжко и потом, он не спекулянт. И дети его с раннего возраста видят цену хлеба, а это уже воспитательное воздействие на новое поколение. Суслов сдается, я понимаю, более мягким тоном доверительно продолжаю. Мы забываем, что, неуклонно поднимая благосостояние трудящихся, мы одновременно возвышаем планку их ожиданий, и потому должны заранее смотреть наперед. Нашему рабочему уже мало куска черняшки с ливером, ему булку белого с корейкой подавай, но на то он и гегемон, чтобы требовать. То есть на все будущие хотелки мы должны отвечать внятным и заранее составленным планом, чтобы не бегать потом со скипидаренной задницей. А сельское хозяйство у нас слишком долго в падчерицах ходило, и поднять его за короткий срок не получится. Помяни мое слово, Суслову крыть в ответ нечем. Он знает, что Брежнев долгое время работал в республиках с развитым сельским хозяйством, на целине и толк в этом понимает больше, чем обычный секретарь ЦК. Пора, Михаил, отдавать сельчанам долги. Потому мы планируем повышение закупочных цен на сельхозпродукцию. Установим надбавки за сверхплановую продажу пшеницы и ржи государству и спишем все финансовые обязательства. Ты еще пойми, что поднимать агропромышленный комплекс придется буквально всей стране. Конструировать и строить новые машины, усилить селекцию, любой ценой получить у самых передовых в агроиндустрии стран свежий материал семян, произвести намного больше удобрений, продолжить план преобразования природы. Суслов оживился. Ведь план был еще в 1924 предложен сами Сталиным, а секретарь ЦК питал пиетет перед его авторитетом. Да и Брежневу он был знаком не понаслышке. Освоение целины частично входило в эти преобразования. Широко шагаешь, Ильич. Я по-доброму улыбнулся. Вот уже начинаешь понимать. Так что плотнее вникай в подготовку доклада. Прими людей с мест, посоветуйся. В частности, с Мазуровым с Белоруссии, с товарищами из передовых колхозов. Я могу тебе прислать телефоны руководителей разного звена. Секретарь ЦК деловито кивнул. Понял. И поменьше словесной трескотни. На пленуме от нас будут ждать конкретики. По каждой выверенной по-ленински фразе должны стоять цифры. Михаил посерьезнел, вторгаюсь в его епархию. Вот здесь надобен четкий баланс. Так ты его и подбей грамотно, как умеешь. Подсластил пилюлю. Не успел уйти один, как в кабинет тихо вошел Черненко. Я думал, Леонид Ильич, ты уже уехал. Смотрю на часы и хлопаю себя по лбу. На обед опоздал. Надо звонить в зарядье, чтобы не ждали. Может, тогда здесь пообедаешь? Буфет у нас отличный. А что, хорошая идея. Совсем оторвался от народа, решительно поднимаюсь с кресла. Пошли. В буфете почти никого нет. Обеденное время я провел за работой. Приветствую немногих попавшихся на пути товарищей доброжелательной улыбкой. Кого успел поймать, тому пожал руку или кивнул издалека. Выход в народ. Девчата, есть у вас что-то диетическое? Буфетчицы тут же разволновались и похорошели. Я ошалело пробегаюсь по дамам взглядом. Сюда как на конкурс красоты лучших собирают? Услаждать взор? Или это во мне ретивое заиграло? Совсем с этой работой загонялся. Судак под сметанным соусом. Вон салатик витаминный возьмите, давайте, и кусочек черного хлеба добавьте. Уже у кассы понимаю, что не взял с собой денег, да и вообще, где они у меня, даже не ведаю. Полностью на государственном коште, выручает одни из прикрепленных, подает кошелек. Это чьи деньги? Ваши. Просто мы с собой возим. Не очень верю, но беру. Потом у Рябинка поинтересуюсь. Трешки зелененькие, желтые рублики. Как давно я не держал такие банкноты в руках, нахлынула ностальгией. Сколько с меня? 64 копейки, Леонид Ильич. Больно дешево, ну и цены тут. Хмыкаю недоверчиво, достаю рубль, беру сдачу. Поднос уже стоит на столике, тащу к себе Черненко. Давай вместе поедим. Ребята, а вы кушали? Прикрепленный живо отвечает. У нас свой график, Леонид Ильич. Мой главный в ЦК помощник взял жаркое из говядины, пюре и свекольный салат. Хмыкает, поглядывая, как я с капустой на тарелке разделываюсь. Тебе совсем нельзя мясо, задумываюсь. Жирное. А дичь, надо спросить. Пока не до охоты, Константин. Но мысль хорошая. Соберемся в Завидово в выходные, я там еще хочу кое-кого пригласить. Черненко испытывающе смотрит на меня, он же поставил на меня свою карьеру. Я чего-то не знаю, вот и введу тебя в курс. Тот довольно кивает. После разоблачения с прослушкой от меня ожидают резких шагов. Не дождетесь. Не хватало еще на президиуме обвинений в узурпации власти. Пока у меня там нет большинства, буду осторожен и действовать руками других. Вот когда успокоится, снова врежу. После обеда сел просмотреть партийную прессу. Занятное для партаппаратчика, надо заметить, чтиво. Человек опытный в передовицах обязательно ищет скрытый смысл, особенно в эпоху перемен, а в настоящий момент те еще не закончились. Совершенствовать планирование научных исследований, то есть продолжается заявленный еще при Никите крен в сторону НТР. Ракеты, космос, скоро добавится ВМ в каждый дом. Ну что скажу. Правильный путь. В моем плане ему отведено заметное место. Поворот к двухконтурной экономике будет тесно связан со всеобщей компьютеризацией. Она придет в Союз на четверть века раньше. Но не стоит забывать и о других отраслях экономики. Ядерная, химическая, автомобильные промышленности, микроэлектроника — ноль залог роста в будущем. Добрососедство и сотрудничество – основа советско-финских отношений. То есть финнов не добили в последнюю войну ради страны-буфера. Профит мы с этого некоторый поимели, но и чухонцы получили с нас слишком много, слишком. Столько они честно не заработали, да и будущее показало, что добрососедство всегда вещь временная. Я сделаю проще, куплю там все и всех, кто не согласен, еще поплачет. А там и Прованс, нет, Швеция. Нам нужны рачительные шведы с их карикатурой на социализм. Они сейчас на подъеме и гордятся этим. И у них имеются интересные для нас отрасли промышленности. Особенно в сфере лесозаготовки. Да и культура производства важны. Послать десятки тысяч рабочих учиться в Швецию совсем не то, что в какую-нибудь Голландию. Кто у нас там премьер-министром? Теге Фритьёф Эрландер, социал-демократ. Нужно кого-то послать туда для разведки. Косыгин, а так пусть думают, что нам интересна лишь экономика. Швеция – отличная площадка, чтобы попытаться создать нейтральный скандинавский фронт. Норвегов пока отметаю. До начала разработки газа и нефти они не считай верный урманский пес англосаксов. Да и не были норги никогда нам друзьями. Вечно пытались нас ограбить или обмануть. Вот нафига им древний Грумант отдали, и это после победы. Надо бы попытать Громыка. Можем ли мы в связи с вновь открывшимися обстоятельствами отыграть назад? Не захотят по-хорошему, здорово пожалеют. Никто ради нищих трескоедов войну не начнет, а мы им нагадить сможем достаточно сильно. Хватит играть в добродушных соседей, которым можно подножки ставить. Видимо, это во мне будущее злобно так играет. Помню рассказы кума, капитана Траулера, как они выживали в 90-е, а норги на них бабло рубили. Вот откуда обилие в европейских магазинах норвежской трески. Да и хорошие соседи радиолокационную станцию дальнего обнаружения поблизости от границы ставить не будут. Это я о глобус в Вардё. Холодная война закончилась, а норвеги не переставали устраиваться провокации. Потерявшиеся яхты, набег Гринписа на российскую платформу, за мирное решение проблемы Южного Вьетнама. Тут все понятно. Только силой можно выгнать американцев с тех мест, куда ступает их нога. Проверено в деле. Кстати, кто у нас работает в области подрывных действий в самой Америке? Требуется тонкая работа по разжиганию, но масштаб антивоенных выступлений, а также их градус следует резко увеличить. Добавить провокации крови. Ни одним американцам на Майданах пидорскую сотню устраивать. Нужен настоящий мятеж против власти. Не хиппи, а антифа из будущего. И лучше без нашего следа. Куба нам в помощь. Да и рядом с ними на Доминикане что-то такое назревает. Где сейчас у нас Че Гевара? Должен вскоре быть в Конго. Ни хрен ему там делать. Латинская Америка, Пусть Куба отрабатывает советские вложения, а мы ей с удовольствием поможем. Довольно потираю руки и нахожу маленький блокнот. Надо дать поручение Ивашутину. Завтра жду его у себя на даче. В свете последних событий часть беседы можно провести здесь. Кабинет еще раз самым тщательным образом проверили. И окна на всяких случаях занавешу. Кстати, и парижская студенческая революция скоро. Тут же хмурюсь. И Чехословакия. Для этого мне и требуется срочная поездка по странам лагеря. Объяснить товарищам, что это вам не тут и не там. И тонуть будем вместе. Это они судьбу Чаушеску не знают. Поэтому Бухарест пока оставлю в стороне. Там придется тоньше поработать. Больно много вольностей позволяют. И ситуация там хлипкая. Внезапно хлопаю себя по лбу. 22 марта 1965 в Румынии помрет Георгий Удеш. И вот вместо него поставит злыдня Чаушеску. Что мы можем успеть сделать? Гений Карпат нам потом немало проблем принесет. Он ни в коем случае не должен стать лидером. Кого на это дело поставить? Замазать в дерьме Андропова? Его профиль. На КГБ надежды пока нет. Еще один довод в пользу собственной секретной службы. Генпур. Ха-ха. Болгары меня интересуют только, как не самая эффективная аграрная провинция, вроде Молдавии. Хотя туристический рай на Слънчев бряг надо расширять. Курица не птица, Болгария не за граница, тур-инклюзив в этом мире также появится раньше. Да и не так много у нас ближайшей побережья, чтобы разбрасываться. Турция в НАТО, Далмация далеко. Так что придется вам, братушки, на нас малость поишечить. Будущее показало, какие из вас братья. Очередной громкий заголовок. Ветераны войны, борцы за мир. Сызнова хлопаю себя по лбу. Не так далек День Победы. Его в этом году в первый раз сделают выходным и официальным праздником. Что за люди такие во власти, до сих пор об этом не позаботились. Ну, Сталин в своем резоне. Ветеранов он побаивался, генералитет не уважал. Да и, честно сказать, ни за что. Воевать только к 44-му научились. За счет солдатской кровушки. И знаете, прошлый Ильич со мной согласен. Хоть он из командирского состава, но некие неясные воспоминания в головушке зашевелились. Ведь Брежнев в 1941 году был назначен начальником группы особого назначения при ВС Южного фронта. Это было время тяжкого кровавого отступления, окружения и предательства. Что там увидел молодой командир, никому не известно. Но Ильич не раз ходил по краю и, видимо, заслужил доверие командования. Так что войну и подвигу солдата будущий генерал наблюдал воочию, и огонь на знаменитой могиле неизвестного солдата зажег собственноручно. Внезапно проведенная недавно в буфете денежно-торговая операция побудила меня к дальнейшим действиям. «Саша, едем в Елисеевский. Что-то захотелось мне сладкого. Разве можно вам, иногда почему бы себя и супругу не порадовать? Заодно посмотрю на лучший магазин страны». Рябинка качает головой. «Давай, мы сами купим. Это небезопасно. Находится среди сограждан, тогда чего мы все стоим?» Скрипя сердце, начальник охраны соглашается и выдает мне деньги. «Опять не мои? Честно, не знаю. Подотчетные». Кручу головой. «Что за порядки? Вот так и отрываешься от жизни». Номенклатура десятки лет жила вне проблем остальной части населения. Зато лозунги какие в массы вбрасывала. В будущем не лучше. Бояре холопов не разумели. «Ешьте макарошки, мы вас рожать не просили, купите квартиру хотя бы 50 метров». Изжить такое в России невозможно, но как-то наладить связь между социальными слоями требуется. От этого, между прочим, революции всякие и случаются. Нас точно не ждали. Машины с охраной встали чуть поодаль. Вперед, расталкивая народ, прошли два здоровенных телохранителя. Рядом Рябинкой крепкий как дуб Герман Романенко. Я же, не обращая внимания на народ, раззявил рот и рассматриваю убранство легендарного Елисеевского. Как красиво. Это хорошо, что его сохранили. Арки, колонны, росписи, позолота, огромные люстры и много отражений и огней. Такой интерьер создан, чтобы покупатель себя почувствовал элитным. Наверняка и часть здешнего широкого ассортимента уходит из-под прилавка. Так уж устроена советская торговля, да и будущее капиталистическое зарабатывает на обмане. Это же директора этого магазина Соколова в 80-е судили и приговорили к расстрелу, жертва системы, как и любой деловой человек той эпохи. Не защищаю, но убивать за такой полный маразм. И устроил его в борьбе за власть Андропов. Нет, я считаю, что за материальный ущерб надо отвечать в первую очередь материально. Конфискация и работа на стройках народного хозяйства, а затем погашение из зарплаты. Мы не звери, 25% хватит, да хоть до пенсии. Воровать крупно резко станет невыгодно. 2 года на иголках, потом всю жизнь на игле, а народ оглядывается. Меня еще не так хорошо знают. Хроника телевидения в каждой квартире – дело будущего. Но бравастого вождя все равно узнают, но пока стесняются. А выкладка на витринах смотрится неплохо. Замечаю что-то и вовсе экзотичное. Но больше разнообразные банки, выложенные в замысловатые колонны, разбавленные местами фруктами и коробками. Консервация везде. Логистика и технологии будущего приучили нас к обилию свежей продукции в любое время года. Здесь же это пока невозможно или выйдет крайне дорого. Налево вижу прилавки с колбасами, дальше идут фрукты, торты, бакалея, направо после входа рыба, консервы из морепродуктов. Мне туда. Выбираю несколько баночек с крабами, морскими огурцами и щупальцами кальмаров. Вот Витя очумеет. Однако, цены кусаются, но я сегодня богатый. Продавщица сворачивает все в серую крафтовую бумагу и деревянно улыбается. Смотрит на меня выжидательно. Рябинка осторожно трогает за рукав. Касса вон там. Точно, тут надо, как в любом советском магазине, сначала пробить чек, потом получить товар. Народ в небольшой очереди с испуга шарахается, но я машу рукой. Я за вами постою, товарищи. Все улыбаются. Царь сподобился навестить своих подданных. В конце зала мясо парное. Хороший выбор, но я-то знаю, чтобы купить вырезку или мясо для котлет, нужно обязательно взять и кости. В хорошем магазине соотношение 1:3. Леонид Ильич, пирожные и торты вон там. Меня обступают все ближе, немедленно подтягивается охрана. Но народ не наглеет, больше глазеет. Улыбаюсь во все 33. Девчата, а что у вас есть вкусненького? Глаза по витрине так и разбегаются. Чего только здесь нет. Пирожные, бисквит, корзиночки песочные, штрудель и много разнообразных тортов. Видимо, эта блондинистая молодка следила за моим взглядом. Крахмальная наколка, пышная грудь, прозрачная кожа. Да несерьезно как-то главе страны покупать маленькое пирожное. Торт киевский, Леонид Ильич, свежайший, голос грудной, обволакивающий. Я так и завис, хорошо Саша в бок вовремя толкнул. Действуют на Ильича красивые женщины, да еще как, беру. Рябинка шепчет, куда вам двоим столько, буркаю в ответ, с вами поделюсь, сколько с меня, милая, блондинка величественно улыбается, с вас 3 рубля 30 копеек, достаю кошелек, оплачиваю в ближайшей кассе 3-рублевкой и 2 монетами в 20 и 10 копеек, руки помнит, продавщица красиво перевязывает коробку жгутом, в это время неподалеку разносится какой-то шум, что такое, Герман оборачивается, да вот, тут гражданин вас фотографировал. Пришлось скрутить, удивляюсь, и что тут такого, он американско-японский шпион, отпустите его немедленно, молодой взъерошенный парень быстро поправляется, в глазах настороженность, что-то не похоже он на хулигана, подхожу к нему и, улыбаясь, протягиваю руку, Брежнев Леонид Ильич, прикрепленные напрягаются, но парень отвечает юношеской улыбкой, Хворостов Кирилл. Кирилл, вы меня, зачем пытался снять? Так это, я внештатный корреспондент вечерней Москвы. Могу даже корочку показать. Да, глубокомысленно хмыкаю, прокручивая в один момент пропагандистский ход а-ля Горбачев. С прессой мы дружим. Так, ребята, расступитесь, а вы, пожалуйста, приготовьте камеру. Метким взглядом отмечаю, что у молодого человека какой-то трофейный дальномерный аппарат. У немцев и кроме лейки выпускалось много дельного. Позирую, как продавщица передает мне торт, потом показываю большой палец, здорово, держа торт в левой руке. Девчата, не стесняйтесь, хотите сфотографироваться с первым секретарем? Подходите, я не страшный. Обаяние Ильича поистине этическая сила. Вскоре я оказался в настоящей толпе из молодых и не очень продавщиц. Меня давит сзади крепкими бюстами, пахнет парфюмом, а мне такое нравится. Охрана белее мела. Народ боязливо гуртуется поодаль, но наблюдает с неподдельным изумлением братание партийного босса с населением. Появилась и милиция, но тоже держится в сторонке. Появляется местное начальство, услужливо изгибаясь. Ну что ж, произведенного эффекта достаточно. Жму тому самому Соколову руку. Хороший у вас магазин, товарищ. Думаю, этот тип моим рукопожатием еще не раз воспользуется, а я его ловкостью. Пусть расскажет генеральному про махинации директорского состава поподробнее. Ха-ха, какой я добрый. Кирилл, а снимками поделишься? Оставь телефончик. Наконец, мы в машине. Рябинка смахивает с лица пот. Посмеиваюсь. Привыкайте. Но впредь обещаю экспромты с вами согласовывать. Хорошо бы. Свяжи меня, пожалуйста. Соображаю, кто у нас сейчас главный на прессе. Такие снимки без высокого разрешения точно не выпустит. Еще и Кириллу достанется. А ведь он действовал как настоящая акула пера. На помощь приходит память настоящего Ильича. Легок на помине. Сейчас пресса во введении комитета по печати при Совете Министров СССР. С Романовым. Пристраиваю поудобнее рядом торт и упаковку с консервами. Улыбаюсь. Добытчик. Рябинка оборачивается. В зарядье? Да. И подумай, куда мы заедем в следующий раз. Лучше обычный гастроном где-нибудь в новом районе. Деликатесов не жду, но не дай бог кому-то сообщишь. Обижайте. Слухи быстро разносятся. Убью сразу двух зайцев. Поставлю себя ближе к народу. Мол, не брезгует секретарь в магазин ездить. Популизм дешевый, но действенный. Здесь к такому еще не привыкли. Ну и торговлю напрягу. Этим в будущем Машеров баловался. Если в магазине не было трех сортов колбасы, то директор вылетал с работы быстрее собственного визга. А куда может приехать первый в следующий раз, никто не знает. Ха-ха. Информация к сведению. И. В. Сталин 20 октября 1948 году вернулся к проекту комплексной агролесомелиорации в степной зоне, идею которого впервые предложил в 1924 году. Суть довоенного предложения сводилась к тому, начинать следовало с минимально необходимого мелиоративного клина по зоне Самара, Саратов, Царицын, Астрахань, Ставрополь. Под эти цели планировалось выделить 15 млн. руб. Но тогда страна, готовившаяся к форсированной индустриализации и еще не завершившая колхозного строительства, не обладала тогда ни материальными ресурсами, ни кадровым потенциалом для реализации столь масштабной задачи. Лесопосадки в степной и лесостепной зонах проводились в России и СССР задолго до 1948 года. Практика лесовозвращения законодательно была закреплена еще Петром и в 1720 ЕГГ, но вплоть до 19 В. она преследовала преимущественно цели возобновления корабельного и товарного леса. Исключения из этого правила редки, например, защитные лесопосадки Донского казачества на Р. Хапре в 18 веке. Научное обоснование степного лесоразведения в целях защитных, противоэрозионных и мелиоративных стало выдающимся открытием русских ученых 19 столетия, П.А. Костычева, А.А. Измаильского, В.Б. Докучаева, Н.Г. Высоцкого и Д.Р., разрабатывавших систему сухого земледелия. Тогда же создаются степные лесничества, первое из которых – Великоанадольское в Екатеринбургской губернии. Переломным в истории степной агролесомелиорации считается период деятельности особой экспедиции В.В. Докучаева Воронежской губернии 1892-1898 в ответ на засуху 1891 году, охватившую 26 губерний и сопровождавшуюся страшным голодом. В советское время начало защитного лесоразведения приходится на 1918 г., когда был принят основной закон о лесах, где посадка за ИЛН внесена в число мер планового лесовозобновления. Более детальные указания дает постановление Совета труда и обороны о борьбе с засухой 1921 года, которым предусматривались работы по укреплению оврагов и песков за счет ЗИЛН в Самарской, Саратовской, Царицынской, Астраханской, Тульской губерниях и в Донской области. Второй период степного лесоразведения в СССР связывают с итогами Всесоюзной конференции по борьбе с засухой 1931 года, где было принято решение посадить 3 млн. га леса преимущественно в Заволжье. Всего с 1931 по 1941 г. было заложено 844,5 тысячи гектаров ЗИЛН, из которых на долю полезащитных лесных полос приходится 465,2 тысячи гектаров. Великая Отечественная война прервала развитие степного лесоразведения в стране. Однако засуха 1946 года показала, что на защищенных лесополосами опытных участках урожай зерновых в 3-4 раза выше, чем на соседних землях, и достигает 6-17 ЦСГ. Борьба с засухой путем лесоразведения ставится одним из важнейших векторов работы только что сформированного в апреле 1947 года Министерства лесного хозяйства СССР. В 1948 году наступает третий период в развитии степного лесоразведения в Советском Союзе, когда на основе учения Докучаева, Костычева создается комплексный 15-летний проект агролесомелиорации засушливой зоны. Великий сталинский план преобразования природы. Великий план в действии. Проект был утвержден постановлением Совмина СССР и ЦК ВКПб от 20 октября 1948 года 3960 о плане полезащитных лесонасаждений, внедрение травопольных севооборотов, строительство прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР. В рамках плана предполагалось занять за ИЛН площадь в 5709 тыс. га, попутно создав в колхозах и совхозах СВ 44200 прудов и водоемов для обеспечения устойчивой урожайности зерновых культур на 120 млн га пашни, где трудится 80 тыс. колхозов Савельева. Центральный элемент плана – создание 8 крупных государственных защитных лесных полос с совокупной протяженностью 5320 км. Проведенными в те годы и последующими многолетними исследованиями было установлено, что полезащитные полосы позволяют регулировать широкий спектр биотических факторов среды, в первую очередь микроклиматических, таких, как температура приземного слоя воздуха, относительная и абсолютная влажность воздуха, распределение снежного покрова. Также лесополосы активно влияют на гидротермические свойства почвы, температуру в поверхностном слое, содержание влаги, структуру почвенных агрегатов, содержание токсичных солей. Помимо этого, в зоне влияния ЗЛН повышается содержание гумуса и биофильных элементов, активизируются микробиологические процессы. Все это в совокупности приводит к росту средней урожайности зерновых культур под защитой насаждений на 18-23%, технических культур – на 20-26%, кормовых – на 29-41%. Естественно, результаты на разных участках сильно варьировали, поскольку эффективность и активность влияния полос на межполосные поля зависит от возраста насаждения обычно не моложе 3-5 лет, от видового состава последних, способа посадки, конструкций, а кроме того, от местных физико-географических условий, типов и свойств почв. Важно отметить, что само по себе создание лесных полос не принесет ожидаемых результатов, если не сопровождается другими лесотехническими и агрономическими работами. И тем не менее, задача экономической стабилизации была в целом решена, и Советский Союз выходил на такой уровень управления большими агробиотехническими системами, который гарантировал устойчивое развитие искусственно конструируемых агролесоландшафтов. Кроме 8 мощных лесополос шириной 60-100 м, планировалось всю территорию Юга СССР засадить мелкими лесными полосами вдоль оврагов, полей, водоемов и даже пустынь, для предотвращения расползания песков. В план входило создание множества искусственных водоемов и водохранилищ. Высадку деревьев планировалось сделать по берегам 44300 новых прудов и природных водоемов. План предусматривал также новые системы земледелия. Например, внедрение травопольной системы земледелия, применение черных паров, зяби и лущения стерни, а также система рошения. Лесные полосы позволили снизить воздействие сухих ветров на почву, выступили снегозадержателями, сдержали эрозию почвы и предотвратили расползание оврагов. В лесополосах создается микроклимат, заводятся новые экосистемы и животные. Причем это не какая-то дальняя перспектива, всего через 3 года работы, когда едва-едва освоили первый этап плана Сталина, пошел резкий рост урожайности. Урожайность пшеницы, ржи, овса скакнула на треть, сбор овощей вырос на 75%. Травы для корма скота стали расти в 2 раза лучше. Это всего 3 года и только первый этап плана, и какие поразительные результаты. Вот уж точно, природа не храм, а мастерская, если подходить с умом. В марте 1953 года, сразу после смерти И.В. Сталина, было ликвидировано Министерство лесного хозяйства и начали резко снижаться темпы реализации плана преобразования природы. Захвативший власть Н.С. Хрущев повел натиск на все масштабные проекты, призванные повысить заселенность территорий, управляемость территориально-промышленных комплексов, сложность советской техносферы. В конце марта 1953 года секретным постановлением Совмина СССР было прекращено строительство главного туркменского канала, самотечного канала Волга-Урал, второй ветки Волга-Балтийского водного пути, Донского гидроузла, Усть-Донецкого порта, Заполярного Транссиба, тоннеля под Татарским проливом и ряда других индустриальных и инфраструктурных проектов. Эти вредительские действия привели к экологической катастрофе на Целине в 1962-1963 годах, чем подорвали продовольственную безопасность страны, вынудив власть впервые за послевоенные годы продать золото для закупок зерна. Всего было продано 600 тонн золота и закуплено 13 миллионов тонн зерна. Таким образом, разрушение сельского хозяйства Хрущевым попутно положило конец сталинской политике накопления золотых запасов государства. Глава 14. 26 февраля 1965 года. Загадки спецслужб страны Советов. По заведенному порядку ранний подъем, туалет, зарядка. Я, немного сойдясь с корейцем, попросил его добавить в упражнение посох. Виктор загадочно ухмыльнулся, но так называемый гунь, выточенный из орешника, принес. Он также не подал виду, что удивлен, когда я довольно ловко освоил восьмерку и прочие хитроумные кручения длинной палкой. Такие упражнения крайне полезны для суставов и неплохо тонизируют мышцы. Посматривая на мои экзотические для русского глаза движения, кто-то из охраны попросил поработать вместе. Здоровый как лось Герман минут через 10 упрел. Что, добрый молодец, сложная наука. Засмеялся я, беря в руки полотенце. Уф, никак не мог подумать. С виду просто. Так и с бабой вроде ничего сложного нет. Сунул, высунул, но есть нюанс. Посматривающие в нашу сторону прикрепленные не выдержали и заржали. Дежуривший сегодня за Рябинка Медведев сурово показал им кулак. Виктория Петровна, видимо, также зарядилась моей утренней энергией. Садись кушать, физкультурник. Сегодня у нас творожные сырники. Сметану ведь тебе можно, ну если в меру, то почему бы и нет. Поглядывая, как я уплетаю приготовленную ею вкуснятину, супруга поинтересовалась. Ты что 8 марта планируешь, Леня? Я, ожидая некий подвох, спросил. А что, хочу семейный день организовать. Позвать Галину, Юру, Яков подъедет. Делаю вид, что тщательно пережевываю творожник, а сам лихорадочно копаюсь в памяти реципиента. Но Ильич, сука, спит. Иногда бывает с ним такое. Или упрямо не желает наводить мосты с Галиной. Она его беда и проклятие. Упустил по причине войны ее отрочество, вот и расхлебывает до старости. Упрямством и энергией в отца, а вот с мозгами проблема. Любит барышня альфа-самцов и попугаев. Те же обычно барышню лишь пользуют. Но никуда не денешься, придется потратить время на семью. Мне тут еще жить-поживать, да добра наживать, да и повод хороший. Правда, Яков, брательник, не заметит ли он таких резких перемен во мне? Придется поставить галочку в рабочую книжку и отправить пару заданий помощникам. Про семейную жизнь Брежнева на самом деле известно не так много. Слухов больше, а им доверять нельзя. Хорошо, про время я тебе сообщу позже. Сначала узнаю, улыбаюсь во все 33. Вдруг меня пошлют каких-нибудь работниц поздравлять, да ну тебя. Делано обиделась Виктория и погрузилась мыслями в подготовку праздника. Да и нехай, будет, хоть занято делом и мне не станет надоедать. Пью чай и размышляю о бренном. Ильич, зараза, что ты дарил жене? Открытой информации по понятной причине об этом нет. Там много чего нет. Например, то, что Брежнев предпочитал трусы, семейники и майки. По полчаса утром примерял галстуки и был весьма придирчив к рубашкам. Услышал об этом случайно от прислуги, пришлось невольно копировать. И так своим пристрастием к физкультуре начал особенно выделяться. Вот так попаданцы и палятся, на труселях. Ладно, хоть реципиент ясно показал, что секса между супругами давно нет. Ильич к законной охладел, она обиделась на его некоторые нюансы. У любовниц поди, набрался. Там все молодки горячие и охочие ему попадались. Так и мужчина темпераментный. Повернул Ильич супруг по привычке в нужную позицию, а это для нее извращение. Кобель, у кого набрался? Но, ребята, давайте вспомним будущих политиков. Сильвия Берлускони менял женщин, как перчаток, но горячие итальянцы относились к любвеобильности их премьер-министра с пониманием. Разве что феминистки были против, что лишь способствовало его популярности. Но здесь вам не там, у нас кодекс, то есть в баньке с бабами париться. Это не то же самое, что выступать на трибуне с критикой морального разложения молодежи, никогда двуличность не приводила ни к чему хорошему. В 80-м понимание этого у советского человека на зубах навязло, отсюда тотальное падение веры к партии, а также в светлое будущее. Бери и предлагай иную версию. В ЦК меня тут же в оборот взял энергичный до крайности Черненко. Еще бы, босс в силу ходит, первым человеком в государстве становится. Как тут не начать заодно уважать и себя? На подобную работу идут люди целеустремленные, что мне на пользу. Понимаешь, твои помощники насели на меня по поводу бюрократизации аппарата. Я как можно удобнее растекся на ужасно сделанном кресле. Это я им задание дал. Константин Устинович насупился. Но аппарат же моя прерогатива, я знаю. Но одна голова хорошо, а Змей Горыныч лучше. Моя яркая улыбка мгновенно растопила легкий ледок обиды верного товарища. Это сразу по глазам заметно. Кстати, качество самого Ильича, передавшегося мне как новичку, иногда во мне проявляется нечто, свойственное его натуре. Тут вот какое дело, Константин. Взгляды на проблему у вас разные, так что ничего не попишешь. Придется поработать вместе и найти согласие. Черненко тут же состроил деловитый вид. Старая школа. Задача, если коротко, то необходимо понять сам механизм бюрократии советских центров принятия решений. Начальник общего отдела пытался осознать незнакомые ему понятия, но я по глазам заметил, что суть он улавливает. То есть связи между, и это тоже, указываю карандашом в сторону окна. Свяжитесь с Академией наук, узнайте, кто у нас работает с большими массивами информации. Вроде как эта наука называется кибернетика, если я ничего не путаю. Не бойся задавать им глупые вопросы, сбей с них спесь. Ну, не мне тебя учить, Константин. Нет у нас, надо найти зарубежный опыт. Царь Петр не чурался у голландцев плотником работать. Мы чай тоже не баре, так что флаг тебе в руки. Понял, разрешите исполнять? Черненко шутит в тон, значит, появился боевой настрой. Ему нравится, что я задаю ему заковыристые задачи. Ему важно ощущать себя значимым звеном власти. Я-то знаю, что Константин вдобавок заведует архивом Политбюро, так называемым шестым сектором, и архивом секретариата, или седьмым сектором. Ко многим из этих документов не имели доступа даже члены Политбюро. Данные архива из разряда не для прочих смертных. Более того, вообще не для смертных. Отсюда три вида секретности. Секретно, совершенно секретно и особой важности особая папка. Причем, по утверждению товарища А. и Лукьянова, прикасаться к особой папке могли всего три человека, а открывать ее имел право только заведующий отделом. Из общего отдела, пишет бывший помощник К.У. Черненко В. А. Печенев, выходили все документы ЦК КПСС. Только после оформления там принятые решения становились постановлениями ЦК. Но подготовленное в других отделах решение могло из общего отдела и не выйти или очень долго тормозиться там, в том числе и по кадровым вопросам. И борьба между центрами влияния шла в основном по ним. Вот вам и тайная власть незаметного аппаратного человека, а мы грешим на тайных злопыхателей. Госаппарат – страшная сила. Мне же необходимо внести некую прозрачность в здешнем документообороте. Хотя бы сначала для себя. Затем включить в эту практику весь центральный комитет. Иначе утонем в бумагах. Так как приносимые мне на подпись документы приводят к мысли, что с помощью них можно меня же запросто надурить. А зарыться в их изучение, значит, потерять связь с реальностью. Да уж, тяжко шапка Мономаха. И как это у попаданцев в прошлое получается так лихо решать проблемы? Скорее сие обстоятельства сиречь ожидания читателей подобных книг, не желающих погружаться в сложности управления государством. Обыватели от чего-то считают, что царский указ или постановление ЦК – это как взмахнуть волшебной палочкой. Да нет, мои дорогие, заболтают проект в администрации на нижних уровнях, не проконтролируешь его выполнение, и чья-то злая воля обнулит твои решения напрочь. Отличный пример – наш потенциальный генеральный Горбачев со своей командой. Много красивых слов и постановлений, но на выходе почему-то получилось вовсе не то. Очень сильно потом удивлялись некоторые личности. Суть одна – ты обязан представлять весь механизм принимаемых решений и их выполнения, сверху донизу. Этого я и добиваюсь. И еще крайне важно найти настоящих помощников. Нет, не этих секретарей, а тех, кто властен осуществлять и готов ради идей пойти на все. Скажите, разве такие люди в стране советской еще остались, самостоятельные и желающие изменить систему? Я считаю, что они есть. Правда, больше из старшего поколения, но и этих пердунов откидывать на свалку историю рано. Вторую и третью смену надо еще подготовить, тщательно и скрупулезно выдрессировать. Иначе получим беспонтовое поколение шестидесятников, яро взявшихся на словах изменять жизнь страны, но быстро сдувшихся при столкновении с жесткой реальностью и не нашедших в себе мужества честно бороться за свои идеалы. Осталось лишь ныть в песнях и книгах, да в эмиграции поносить родину последними словами. Они разве после этого достойны уважения? Что же такое творится? Поколения, выросшие в тепличных условиях, оказываются так слабы. Яркий пример Стругацкие. От мира полудня к прямой антисоветчине. ХМ, а здесь есть их книги. Звоню Голикову и крепко только задачиваю. Вот он, наверное, офонарел от моего заказа. Первый читает фантастику. Тут же звонок от Цуканова. Днепропетровск на проводе. Старый знакомец Щербицкий звонит. И понеслось. Звонки чередой от первых секретарей, начальников отделов обкомов. Пленум ведь на носу. Зараза, Ильич, любил ты общаться напрямую с народом. А у меня два часа, как корова языком слизнула. Но зато рабочую всю исчеркал наметками. Звоню Суслову и прошу внести некоторые правки в выступление на пленуме или узнать в совмине, что они по этому поводу думают. Михаил на том конце провода хмыкает, но не возражает. Ему нужно время, чтобы переварить необычные нововведения. Это верный ленинец не такой простой маразматик, каким выглядит со стороны. Недооценивать его точно не стоит, и я буду его держать как можно ближе к себе до последней возможности. Невольно мысли возвращаются к главному идеологу КПСС. А ведь по слухам он усиленно продвигал вверх именно Брежнева. Еще при Сталине начал. Вождь в конце жизни озадачился поиском преемника. К сожалению, его ближнее окружение оказалось напрочь повязано общим черным прошлым. Они не годились на роль первых, мыслили устаревшими императивами и, что самое главное, были патологически жестоки. Никто, как Иосиф Виссарионович, яснее не видел всю пагубность его курса. Но к концу жизни ничего иного он уже предложить не мог. А соратники вместо поиска свежих революционных идей вовсю плели интриги, устраивали очередные безжалостные чистки, как в Ленинграде конца 40-х. Нам еще те события долго икаться будут. Скорее всего, из-за сего обстоятельства людям пришелся по душе Хрущев. Он говорил прямо: или вы будете и дальше жить под страхом бесконечных репрессий, или давайте отринем все чехом. Его незамысловатая идея на самом деле имела далеко идущие неприятные последствия. Да, она пришлась по вкусу уставшим жить в страхе людям. Пережали гайки товарищи чекисты. Но именно Хрущев в яростной борьбе за власть заложил целое минное поле под СССР. Но сработало ведь. Номенклатура поддержала, народ радовался свободе. И даже приняли прямое вранье 20-го съезда. А все, потому что не хотели возвращаться обратно. Так что никакой эффективный менеджер Берия не смог бы управлять страной по-старому через НКВД. Да никак бы не смог, убрали бы его так или иначе. Потому что, как говорят мудрые китайцы, насилие бесплодно. Маховик репрессий, да будь он хоть на 100% правильный, не может существовать вечно. Как можно строить светлое будущее пыточными и расстрельными подвалами? И ведь остановить раскрученный маховик репрессий оказалось крайне сложно, что показал конец 30-х, а это людские судьбы. Десятки тысяч полезных для общества людей. Ни для кого не секрет, что вот как раз темные личности в угоду карьерных или бытовых соображений массово писали доносы и кляузы. Государственная машина слишком неуклюжа и не всегда успевала невиновных выдергивать из-под общего пресса. Лаврентию Палыч даже пришлось создать шараги, чтобы уберечь научные кадры. Так, они и там стучали друг на друга. Да и будем честны, содержание в них было сытнее, чем в те годы на воле. Хотя это вовсе не отменяет тот факт, что лишение человека свободы есть вселенское зло, и нам за него отвечать. По итогу тотальная ложь в 80-е вышла коммунистам боком. Эту практику я намерен похерить, а то школьникам втирают, что Хатынь сожгли немцы и татар выселили из Крыма зря. Осталось убедить в этом остальных соратничков. Пожалуй, начнем с 41-го года. Кстати, белорусы меня точно поддержат, и будем выдавать правду дозированно. Но лучше ее горечь, чем сладкая патока праздничных речей. Ветераны примут, молодежь осознает. Новое поколение еще не потеряно. Если с ними начать разговаривать по-взрослому и показать всю сложность намеченной старшими товарищами задачи, то они примут живое участие в развитии страны. Даешь научно-техническую революцию. В лимузине хорошо думается. Вскользь посматривая на идущих по своим делам москвичей, размышляю о том, что успел понять в этом до сих пор призрачном для меня мире. Если вы считаете, что я вжился в образ Ильича, то здорово ошибаетесь. Постоянно натыкаюсь на некие недомолвки и странности в отношениях. Взгляды, жесты, вязкая недосказанность. Черт бы побрал всех этих интриганов. Вокруг меня сборище изворотливых лисов поздней советской политики. Моя будущая эпоха в этом плане намного проще. В обществе постоянно шло упрощение моделей поведения. Даже язык подвергся некоторому секвестру. Но подвижки есть. Примерно знаю, на кого можно опираться, не особенно толкая людей в сторону непонятных перемен. Брежнев в те годы и сам постепенно шел к успеху. Плюс его поддерживало довольно много важных лиц. Мне осталось их найти и приблизить. Начало уже положено. После запланированного в следующий вторник заседания секретариата ЦК я подумываю провести тайную вечерю. Туда приглашу тех, в ком вижу перспективу. И не надо мне указывать, что Суслов и Подгорный крайне токсичные политические деятели. Приходится играть теми фигурами, что сейчас под рукой. Судьба попаданца заключена во фразе великого вождя. Других генералов у меня для вас нет, но лед тронулся. Есть возможность избавиться от конкурентов раньше, чем в той альтернативе, сколотить команду и начать настоящее преобразование. Внешняя политика, экономика и вооруженные силы. Три направления, на которые в первую очередь придется обратить внимание. Поменять западно-ориентированный вектор работы МИДа на разноплановый. Чем Бразилия или Аргентина хуже Великобритании, ЮАР, Канады, в первой хотя бы не скрывали нацистских преступников. И обязательно тщательно разобраться в отношениях с социалистическими братьями по разуму. Мне пражская весна нафиг не сдалась. Купировать проблемы надо до, а не после. Секвестрировать расходы на внешнем фронте и, наоборот, с помощью разведки и послезнания начать там зарабатывать. Нам остро необходим технологический рывок, без внешних вливаний, а также научных данных его, к сожалению, не получить. Кому поручить такую деликатную работу, пока не выбрал. Сначала следует реформировать спецслужбы, чтобы не давлели над обществом и занимались своим делом. Непосредственно этим и намерен заняться сегодня же. Ильич идет ва-банк. Наверное, это был самый важный разговор за все время моего пребывания в теле Леонида Ильича. После обеда в Загорье приехал Ивашутин. Петр Иванович был тепло одет, потому мы ушли достаточно далеко в лес, что рос на участке. Выглядел военный разведчик несколько напряженным, искоса бросая в мою сторону испытывающие взгляды. Еще бы ему не зыркать, передать в руки разведчика такие важные детали. Контрразведка – дело, вообще, хлопотное, зачастую непредсказуемое и затратно. И ведь проверяли на вшивость они крайне гениального предателя. Ваши подозрения оправдались, начальник разведки неожиданно тяжко вздохнул. Кто бы мог подумать, поляков, косвенные данные подтверждают ваши опасения на все 100%. Такое в нашем деле редкость. Ивашутин был хмур. Подумать только, его высокопоставленный офицер подозревается в сотрудничестве с американцами, а материал ему передал первый секретарь ЦК. Впору увольняться за профнепригодность. И что вы намерены делать? Поляков сейчас в Бирме, руководит резидентурой. Вот как, внезапно холодею. Там же рядом Вьетнам, самая горячая на ближайшие годы часть Азии. Полякову наверняка будет известно многое из работы наших разведчиков. И в октябре этого же года в Индонезии произойдет кровавейший контрреволюционный переворот, здорово ударивший по нам. Подробности я не помню, хоть убей. Мутное дело с армией и ее ставленниками. И без добросовестных партнеров здесь точно не обошлось. Нет ли между последними событиями в регионе связи? США зачищают Юва. Какую подлюку они мне еще готовят? Эх, влезли мы в статус сверхдержавы не подумав. Потянем ли? Генерал внимательно за мной наблюдает. Он не знает, откуда у меня крайне важные для его службы сведения и сейчас предельно осторожен. Чует, что по тонкому льду ходит. Не зря же я позвал начальника военной разведки для личного разговора именно к себе на дачу. И он в курсе, что мы с помощью одолженных по моей просьбе военных техников там нашли. Что-то еще, Леонид Ильич, присмотритесь внимательно к Индонезии, да и вообще, к этой части планеты. Скоро там станет заметно горячее. Если срочно потребуется наше вмешательство, то вместе со смежниками сразу ко мне. По Вьетнаму будем плотно работать с военными и Андроповым. Я знал, что в международный отдел ЦК регулярно поступают секретные доклады от разведки. Это были один из центров принятия решений. И что характерно для будущего, Андропов, будь членом политбюро во главе КГБ, получал все те же файлы не для всех. Но не забывайте, что рядом находятся и другие страны. БГУ по понятным причинам пока тесно привязать к вам не смогу, так что решайте сами. Генерал скупо кивнул. Вам доложить итоги расследования, можно через вашего порученца, не стоит нам вместе слишком часто светиться. И Вашутин снова бросил острый взгляд, но промолчал. Я же остановился и беззастенчиво уставился на генерала. Нас в этот момент не видели за деревьями прикрепленные. Как хотите использовать Полякова? Петр Иванович ответил с легкой издевкой. Взыграла генеральская, вы и тут за нас подумали. Попробуем использовать, как двойного агента. Не соскочит, сейчас уже нет. Если не получится, проведите суд заочно. И Вашутин снова никак не выразил эмоций. Но этот предатель так опасен, что в случае провала оставлять в живых его точно не следует. Постараемся. Только не считайте, что я оправдываю убийство. Это не наш метод, но эта мразь уже сдала достаточно советских граждан, чтобы получить пулю в затылок. Его бы все равно приговорили к расстрелу. Резко поворачиваю разговор, давая понять, что это приказ, что по кулаку. Алексей Исидорович Кулак был определен в Нью-Йоркскую резидентуру внешней разведки первого главного управления КГБ СССР, занимался в США агентурной работой по линии научно-технической разведки под агентурным псевдонимом Федора. В 1962 году добровольно предложил свои услуги ФБР США. Сотрудничал с ним в период с 1962 по 1970 год. За это время он передал американской разведке различные сведения о сотрудниках советской разведки, работающих в Нью-Йорке. Кроме того, он подтвердил утечку в СССР документов Пентагона, секретных материалов американского командования о ситуации во Вьетнаме. Наконец, он сообщил, что советской разведке известна система паролей и кодов, которые применяют в ФБР. По некоторым данным, за шпионаж в пользу США Кулак получил около 100 тысяч долларов. До конца жизни так и не был разоблачен. Доказательств пока мало, но мы передали материал смежникам. Странно, что они его упустили. Или он их двойной агент. Я кивнул, это ему как специалисту решать. Может быть, мало им Толика Голицына. Это я упомянул недавнего перебежчика из отдела стратегического планирования КГБ. И Вашутин снова нахмурился и отвернулся. Многовато что-то я знаю о проблемах в спецслужбах страны. Данные по третьему лицу привезли с собой. Я вздохнул. Это главное, чем можно бить по морде чекистам, да и по собственным соратникам также. В будущем разве что только генералу Крючкову удалось обнародовать след его предательства, но Горбачев не поверил, или сам боялся разоблачения. Мутное, в общем, дело. Потому и мы не будем придавать огласке, пока не закончим расследование. Простой заведующий сектором, говорите, что думаете по его поводу? И Вашутин ответил уклончиво. Больно уж дело пахнет большой политикой. Нужны проверки. Но факт контакта запечатлен. Тяжело вздыхаю. Разведка, штука такая. Видимый враг может запросто оказаться двойным агентом. Правда, события будущего создали иное представление. Товарищ, вернее, гражданин Яковлев не боялся выказывать себя непримиримым врагом Советского Союза. И позже этот факт наглым образом не скрывал. Ничего, здесь перед расстрелом запоет по-другому. Не будет ему почета и счастливой пенсии. Больше всего на свете я ненавижу двурушничество и предательство. Легче простить прямого врага, чем того, кто бьет в спину. Ради своих юношеских комплексов раздавить будущее миллионов людей. Мы двинулись к дому. Не май месяц. К вечеру начало заметно холодать. Начальник БРУ все-таки не удержался от вопроса. Взыграл, видать, профессиональный интерес. Если бы он только знал, что часть моих предположений основана на мутных слухах. ХМ, интересно, а кто тогда их в информационную среду вбросил? И ты ж гляди, кое-что начинает принимать отчетливые очертания. Сколько еще дохлых скелетов я найду в шкафах высшей политической власти Советского Союза? Леонид Ильич, откуда это все у вас? Партийная разведка, неторопливо и строго отвечаю. Петр Иванович, официально никакой партийной разведки не существует. Или меня о ней не информировали. Вполне возможно, что Никиту Сергеевича также. Было заметно, что Ивашутин мне до конца не поверил. А я не знаю, черт побери. Память реципиента молчит. В будущем об этой самой секретной спецслужбе партии жирный молчок или неясные слухи. Коммунистическое информационное бюро, которое ликвидировали после 20 съезда КПСС в 1956 году, частенько называли таковым. После разгона кадры Коминтерна перекочевали в международный отдел ЦК КПСС. К примеру, коминтерновцем был заведующий международным отделом Борис Пономарев. Отчасти поэтому аппарат ЦК очень тесно сотрудничал с первым главным управлением КГБ. Это ж точно неспроста. Взгляд Марка Аврелия я долго тренировал. Мол, не все могу сказать напрямую. Кто его знает, какие концы у партии на самом деле остались. Сильно подозреваю, что Андропов сел в международный отдел не из любви к нему. И ведь пока его оттуда и ломиком не спихнуть. Но мы используем ювелира, чтобы завалить семичастного, и для этого мне понадобится еще один человек, так что в понедельник у меня состоятся разом две важные встречи, во вторник предстоит важнейший секретариат ЦК, где пройдет первая битва за власть, в среду забью на все и уеду в Завидово, царь я или не царь в конце концов, разговор решил продолжить в кабинете, в нем мне отчего-то уютно, видимо, пристрастия реципиента сказываются, чай, кофе, кофе, пожалуйста. Не поленился встать и обрадовать Медведева, только его я оставил в коридоре, тем самым приблизив будущего главу личников. Возвышение обычного сотрудника для кого-то стало сюрпризом, но я настоял. Человек из 1 го отдела 9 го управления показал себя в будущем надежным и полезным сотрудником. Так чего ждать погоды, и мне кажется, что отчасти мое сумасбродство и странные телодвижения ближние списывают на новый статус Ильича, так или иначе. Он бы все равно поменялся. Володя, распорядись, пожалуйста, мне чаю и один кофе с корицей и сахаром. И пирожки на кухне я видел. Сейчас, Леонид Ильич, я успел заметить удивление в глазах генерала. Откуда я мог знать, что ему нравится именно такой кофе? Медведев принес поднос лично и удалился. Я заранее предупредил, чтобы ближе, чем 10 метров, около кабинета никого не было. На телефонные звонки отвечать только в крайне срочных ситуациях. Ну и окна на всякий случай занавесил. Ивашутин сделал глоток кофе, хмыкнул и осторожно взял плюшку. Не торопит меня, вот и правильно. Под чай я слопал целых две вредных вкуснятины. Разговор успеется. Честно сказать, я не питал трепетного пиетета к заслуженному генералу. Все эти шпионские игры для взрослых мальчиков зачастую отдают отчаянным маразмом. Наверное, именно разведчики и вертухаи в полной мере испытывают на себе воздействие так называемой правдеформации. Да, они нужны обществу, государству, но насколько их искривленное представление о мире является правильным, я не могу ставить на кого-то из их сообщества. Спецслужбы для политика лишь инструмент, и все умные люди подобный расклад различают. Если баланс нарушается, то начинается лютая дичь. Потому КГБ, МВД и ГРУ надо держать в ежовых рукавицах. Это нестабильные системы, и очередной генерал, который втемяшил себе в башку, что знает предельно точно государственные интересы, не менее опасен для общества, чем иной маньяк. Леонид Ильич, наконец, отвлек меня от размышления Ивашутин. Говорите, что на самом деле вам от меня нужно, я ведь как бы ваш должник, взгляд острый, но не враждебный, боитесь ситуации, как с Грибановым, а щеки побледнели, никогда не убегал от ответственности. Леонид Ильич, Петр Иванович, по вашему мнению, Олег Михайлович, достойный человек, снова пронизывающий взгляд, откуда партиец столько знает о разведке и контрразведке, генерал-лейтенант Грибанов с 12 апреля 1956 по 3 июня 1964 служил начальником 2 го главного управления КГБ при СМСССР, заместитель председателя, это не хухры-мухры. Слетел с должности после побега из Женевы советского разведчика Насенко. С 1953 года тот работал в органах госбезопасности СССР. Во время службы в КГБ тот лично допрашивал Ли Харви Освальда, жившего в СССР в 1959-1962 годах. Утверждал, что для КГБ Освальд не представил интереса и не был им завербован. Мутная история, как и в целом отставка контрразведчика, ведь провалы бывали и раньше, а человек Грибанов интересный, известен позже и как писатель шпионских романов. Считаете, что Насенко двойной агент? Генерал ответил не сразу. По моим сведениям да, но ведь что-то могло пойти не так, спасибо, удовлетворенно киваю, считай, мой протеже получил одобрение, и сразу перехожу к главному. Петр Иванович, как вы смотрите на дальнейшую реформу спецслужб страны? Комитет госбезопасности все равно остается огромным, и как мы видим, не всегда эффективным монстром. Слишком много, на мой взгляд, разноплановых задач. Ивашутин насторожен, опять чует большую политику. Что вы предлагаете? Разделить внешнюю разведку и контрразведку? Допустим, первую назвать службой внешней разведки, вторую можно оставить комитетом или министерством безопасности. Работы в стране всем хватит. К тому же часть экономических преступлений я хочу перенацелить вторым. Ивашутин хмыкнул. Как в Штатах, ЦРУ и ФБР. У них сработало, почему бы и у нас не попробовать. А МГБ будет вдобавок конкурировать с милицией. Киваю. Пусть соревнуются. Мне в первую очередь требуется эффективность, а не надувание щек. Поэтому не буду возражать, если туда вернутся старые кадры. Вместо некоторых новых товарищей, генерал мрачновато посматривает, подозревая некий подвох. Петр Иванович, мне нужен компромат на Семичастного. Тяжелый вздох в ответ. Ох, не хочет военный разведчик лезть в политику. Именно на него, поднимаюсь с кресла, стучу кулаком по столешнице, повышая голос. Петр Иванович, мы с вами не в бирюльке играем. Или вы хотите, чтобы эта банда недоносков пришла к власти? Они вас, боевых офицеров, ни во что не ставят. По головам живых людей пойдут и не остановятся. Мало нам прошлой крови. Вам скажу лично первый и самый важный пункт моей программы – сбережение людей, обычных советских людей. Мы их и так слишком много потеряли. Хватит ими швыряться и штабелями под пулеметы бросать. Молодых ребят, еще девчонок не целовавших, да бездарно под пули. Что-то черное, давно похороненное внутри вылезало сейчас из первого секретаря. Эта память реципиента неожиданно сработала. Да еще как, до изумления ясные картинки с трупами молоденьких солдат встали внезапно перед моим взором. Так и остались лежать ребята цепями на поле, и окровавленная морда какого-то капитана в блиндаже. Обил его я, то есть Леонид Ильич, за тупую атаку прямиком на неподавленные пулеметы. В голове помутнело, стало трудно дышать. «Леонид Ильич, вам плохо? Воды?» Над треснутым голосом роняю. «Спасибо». Очухиваюсь в кресле и с кружкой чая в руках. Ивашутин смотрит на меня странно, как будто только сейчас разглядел полностью воочию. А ведь он с 41-го на фронте, пусть и в начальниках. Да и СМЕРШ — это вам не тыловая служба. Всякое повидал. И сейчас проникся. Сделаю, Леонид Ильич. Люди важнее. Допиваю чай и на прощание выдаю генералу прямой приказ. ГРУ в лице ее начальника перешло на мою сторону.